Какая возня? Еще пока введут в наследство, и налог надо платить за 2 года. Ты на фронте был, тебя налог не возьмут, сказала Марианна. Она всегда все знала по части собственных домов. Да не с меня, отец 2 года не платил. Мать-то поди, от горя померла, сказала Марианна. Всего на 1/2 года и пережила отца. Она от печени померла, сказал Лукашин. Рак печени признали у нее. Ну а печень от чего болит? От горя? Позвонили. Старик, сказала Марианна, и проворно пошла отворять. Когда Лукашин был мальчонкой, его боднула корова. Сколько ребят играло на улице, и никого она не боднула, только его боднула. И много лет спустя уже у него усы росли, о нем говорили в деревне рогачи. Лукашихин мальчонка, которого корова забодала. Он мечтал о высшем образовании. На его глазах крестьянские сыновья уезжали в город учиться и возвращались учителями, врачами, агрономами. И он мечтал стать учителем, учить детей, и чтобы все уважали его, и чтобы матери приходили к нему и говорили: «Дайте мне совет, Семен Ефимович, что мне делать с моим Петькой, чтобы он слушался?» А он вызовет Петьку к себе и поведет с ним тихую, прочувствованную беседу. И Петька раскается и станет шелковой. Но едва Лукашин окончил 5 классов, как отец устроил его на краткие курсы счетоводства, а потом поместил счетоводом в заготконтору, где был заведующим. Лукашин сидел в затхлой комнате среди корзин с яйцами и мешков с пряжей и страдал. Все люди как-то вместе, а он сидит один, как сыч, с утра до вечера. Его мучило, что он подчинился отцу и погубил все свое будущее, и засел за эту работу, которую терпеть не может. Ему казалось, что никогда у него не будет светлой и разумной жизни, о которой он мечтал. И он был грустен и молчалив даже на праздничных гуляниях и танцульках. Люди говорили его матери: «Это он у тебя потому такой, что его маленького корова забодала». Мать пропускала это мимо ушей. У нее в жизни было только одно занятие, которому она предавалась с большой охотой. Она лечилась. У нее всегда что-нибудь болело. Она принимала порошки, микстуры, капли, ставила грелки, компрессы и горчичники, натиралась мазями, варила какие-то травы. Она зазывала к себе соседок и угощала их, чтобы поговорить с ними о своих болезнях. Чужие болезни интересовали ее гораздо меньше. Она слушала о них ревниво и, не выдержав, перебивала: «А вот у меня тоже». Время от времени она уезжала в город показаться городским докторам. Она столько рассказывала им о своих недомоганиях, что ее немедленно клали в больницу и начинали делать разные исследования. Через неделю-другую ее выпускали, сказав, что никакой болезни у нее нет. Она возвращалась домой разочарованная и говорила: «Они ничего не понимают». Позже, в старости, она действительно тяжело заболела. И когда ей сказали, что она должна серьезно лечиться, она испугалась, опечалилась, лечилась без удовольствия и догорела быстро и грустно, в молчании, в недоумении. Как же так? Вот и жизнь прошла, а она и не заметила, только лечилась, и лечение-то оказалось ни к чему. Лукашин просидел в заготконторе 11 лет. Когда отец уезжал по делам, он откладывал счеты и читал книги. Читая, плакал и смеялся, и бабы, входившие в контору, слышали из задней комнаты странные звуки, то сморканье, то клёкот. В заднюю комнату бабы не входили, прилавок преграждал им путь. Они окликали: «Кто тут есть?» «Сейчас», — отвечал Лукашин, вытирал слезы подолом рубахи и выходил к прилавку. Иногда отец его отпускал к крестному. Крестный был Никита Трофимович Веденеев. Он доводился Лукашиным дальним родственником, таким дальним, что это родство не имело названия. Лукашин любил ездить к Веденеевым. Там жили дружно, большой, согласной семьей.